Глава 7. Макс чувствовал себя закипающим чайником. Эта самоуверенная девица выводила его из себя. Казалось, чаша его терпения готова в любой момент перелиться через край. И тогда эту Викторию, мать ее Владимировну, унесет волна настоящего цунами. Для Никитина подобные эмоции были внове. Возможно, поэтому он не мог справиться с ними так скоро и поддавался на провокации девицы. Ишь. Управляющая она. И куда смотрел дядя Андрей? Разве что ей под юбку? Внезапная догадка неприятно царапнула где-то под ребрами. Так вот, кто она такая. Обычная подстилка. Ради высокой должности готова согреть постель старичку. Конечно, положа руку на сердце, дядя Андрей еще не был стариком, по крайней мере, пока не заболел. Но Максу почему-то хотелось думать именно так. Он почти насильно нагнетал неприязнь и к нему, и к девице, чтобы испытывать только негатив. Чтобы не вспоминать, как сладко отзывались в паху прикосновения к ее губам. Так, стоп. Решил же не думать об этом, значит, не думать. Он сам хозяин своих мыслей, а не какая-то подстилка. Но раз она спала с его дядей ради должности, вряд ли откажет и ему, чтобы сохранить свое положение на фабрике. Несмотря на то, что Максим усиленно гнал от себя эту мысль, оно все прочнее завладевало разумом. Это было какое-то плотское безумие. Сидя в метре от него, нервомотка источала свой сладостный, невероятно сексуальный аромат, который мешал Никитину сосредоточиться на деле. И это бесило еще больше. Мало того, что эта невыносимая Виктория чувствует себя как дома у него в кабинете, так еще... И завоняла его своими дурацкими духами. Она, какая-то ведьма, заколдовала мужской разум и еще один орган. Решено, надо переспать с ней, чтобы освободиться от этого навязчивого желания и вновь обрести возможность мыслить здраво. Его тяжелые думы перебила секретарша, которая просунула голову в дверь и сообщила, что пришли те, кого вызывала Виктория Владимировна. «Какого черта?» Макс психанул. Чайник кипел вовсю. «С какой стати вы, Виктория Владимировна, распоряжаетесь в моем кабинете?» Но кто бы сомневался, что она не только не смутится, но еще и начнет обвинять Макса, что он не предупредил о своем приезде. И ведь угадала, зараза. Хотел застать их врасплох и посмотреть, чем они тут занимаются в отсутствии руководства. Кто бы мог подумать, что Виктория решит запускать в производство новую продукцию, что будет биться за дядину идею, которую тот не успел осуществить. Никитин почувствовал некое уважение к этой женщине. Разумеется, спрятанное где-то очень глубоко. Очень-очень. Так, чтобы она никогда не догадалась. Почему-то хотелось помочь ей. Ей и дяде, которого он почти не знал, и который непонятно почему оставил ему свое детище, решив, что Макс справится, что достоин этого. Никитин уже забыл о своем желании провести быструю проверку, оценить состояние дел и выставить фабрику на продажу. Точнее, фабрику он, разумеется, продаст. Но сначала запустит эту новую линейку. Это был какой-то вызов его деловым способностям. Решено. «Елена Дмитриевна», — Максим нажал кнопку селекторной связи, нарочито игнорируя говорящий взгляд заразы. «Пригласите ко мне, главбуха». «Зав производством и старшего мастера». Это его завод. И его совещание. А наглой девице он просто разрешает работать на себя. Но никак не принимать решение. С этим он справится самостоятельно. В дверь кабинета робко постучали. Макс уже понял, что с управляющей у работников были скорее дружеские отношения. О какой-то субординации речи тут не шло. И в кабинет к ней они, похоже, заходили запросто, без стука, как секретарша Леночка только что. Что ж, новый директор отучит их от этой бестактной привычки. Он здесь босс, а не подчиненные. И никаких вариантов. «Входите!» – крикнул он, скосив глаза на Викторию. Она спокойно сидела на ближайшем к нему стуле и делала какие-то записи в блокноте, совершенно не обращая на Макса внимания. Он и сам не понимал. Почему его так задевает ее явно деланное безразличие? И что она пишет в своем дурацком блокноте? Все-таки эта девица выводит его из равновесия. Максим сделал глубокий вдох и постарался отрешиться от негативных эмоций, как учила его одна из бывших подруг, занимавшаяся йогой. Как-то это интересно называется. Осанка или вроде того, неважно. Дверь открылась, и по одному в кабинет начали заходить вызванные сотрудники. На первый взгляд, профессионалами своего дела, способными вести фабрику вперед и сделать ее прибыльной, эти люди не выглядели. Но Макс решил сначала поближе познакомиться с ними, а затем уже делать выводы. Первым шел крупный бородатый мужик с окладистой, кое-где седой бородой и блестящей лысиной, окруженный такими же седоватыми волосами. Глаза у дядьки тоже были крупные, на выкате. Смотрели ясно, без страха, скорее с любопытством. Интересно, это заведующий производством или старший мастер? Максим был готов поспорить, что мастер. Начальником мужик совсем не выглядел. Он занял место слева от Виктории. За ним следом шла сухонькая старушка лет 60, с короткой прической под пажа, выкрашенной в ярко-рыжий цвет. У нее было совершенно добродушное выражение лица. Наверное, из-за чуть приподнятых уголков губ, отчего казалось, что она постоянно улыбается. Завпроизводством, что ли? Макс уже начал сомневаться в своих выводах. И последней в кабинет зашла крупная тетка, рыхлая, как дрожжевое тесто. На ней был белый халат и шапочка, скрывающая волосы. На бухгалтера она была совсем не похожа. Ладно, будем разбираться в них по ходу совещания. А еще лучше, пусть сами представятся, чтобы Макс смог разобраться, кто есть кто. Каждый входящий тихо здоровался, зыркал на Викторию глазами и занимал место за приставным столом. Две женщины сели по правую сторону от Никитина, напротив мужика и управляющей. В кабинете повисла тишина. Работники выглядели слегка растерянными и то и дело поглядывали на Викторию, явно ожидая от нее решительных действий. Ну уж, дудки. Хозяин здесь Максим Никитин и только он. Поэтому новый владелец фабрики решил взять быка за рога и оседлать уже эту, становившуюся неловкой ситуацию. «Всем добрый день», – начал он уверенным тоном, делая ударение на ключевых словах. «Меня зовут Максим Сергеевич Никитин, и я теперь ваш непосредственный начальник. Надеюсь, мы сработаемся, и необходимости в кадровых перестановках не возникнет. А теперь пусть каждый из вас представится, и перейдем уже непосредственно к вопросу, из-за которого мы все здесь собрались». Во время этой речи Виктория прожигала его злым взглядом, и Максу это очень понравилось. Значит, он выбрал верный тон. Они должны с самого начала понять, кто здесь главный. И эта самоуверенная девица тоже. «Меня зовут Борис Евгеньевич Галухин», — первым начал бородатый мужик. «Я заведующий производством. Моя задача – организовать рабочий процесс, чтобы продукция отвечала установленным стандартам качества и вовремя была готова к отправке в оптовые и розничные сети». Что ж, тут Макс не угадал. Посмотрим, как с остальными. Рыжая старушка оказалась главным бухгалтером, и характер у нее был бойкий и упрямый. А вот толстая тетка с улыбкой представилась главной шоколадницей фабрики. «Мне приходится пробовать каждую партию. Вот уже и на фигуре начало сказываться», — попыталась пошутить Мария Ивановна Возова, которую сотрудники называли тетей Машей. Максим кивнул ей, не улыбнувшись на шутку, еще не заслужили, и переключился на мозолившую ему глаза девицу. «Виктория Владимировна, теперь мы выслушаем вас и те проблемы, которые возникли с запуском новой линейки». Зараза выждала несколько секунд, то ли справляясь с собственными эмоциями, то ли нарочно тянула время, обдумывая, что сказать. Впрочем, объясняла она весьма толково. Даже Макс, сегодня впервые услышавший о проблемах фабрики, понял и проникся. Часть он мог решить, сделав несколько звонков, над некоторыми нужно было подумать. Но в общем Никитин не видел причин впадать в панику и постарался донести это до новых подчиненных, прежде чем отправить их обратно на рабочие места. Оставил только главбуха, Хотелось просмотреть отчеты за последние несколько лет и выяснить, почему фабрика вовсе не выглядит процветающей и когда это началось.